вторник. Как только Ельмар улегся, Оли Лукоя дотронулся своей волшебной спринцовкой до комнатной мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою. Все, кроме плевательницы. Эта молчала и сердилась про себя на их суетность. Говорят только о себе да о себе, и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать. Над комодом висела большая картина в золоченой раме. На ней была изображена красивая местность. Высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов за лес в далекое море. Оли Лукоя дотронулся волшебной спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по картине их тень. Затем Оли приподнял Ельмара к раме, и мальчик встал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев. Он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красную и белую краской. Паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки. Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотой чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Ельмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели. Всем хотелось провожать Ельмара, и у каждого была для него наготове сказка. Да, вот так было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Ельмару девочки, с которыми он часто играл. Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного, обсахаренного, пряничного поросенка. Ельмар, проплывая мимо, схватывался за один конец пряника. Принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю, но Ельмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Ельмару честь золотыми саблями и осыпали его дождем изюма и оловянных солдатиков. Вот что значит настоящие-то принцы. Ельмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень-очень любила его. И вот он увидел ее. Она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и присылала Ельмару. «Мой Ельмар, я тебя вспоминаю почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю тебя увидать вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала, учила ходить, говорить, и в щечки, и в лоб целовала, так как мне тебя не любить?» И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали головами, как будто Оли Лукоя и им рассказывал сказку.